Было ли тут главным соображение оборонное? Крепости и город строились ближе к границе, как база для армии и флота, или же коммерческое, где новые негоцианты и предприниматели завоевывали себе незамерзающий порт, из которого должны были потянуться нити торговли в Азию, на Балканы, в Средиземноморье. А может, сработало здесь провидение, и перстом судьбы указало на место, которое должно было явиться будущим поколением пышным цветком, распустившим свои лепестки под светом промышленности, коммерции и просвещения. Обо всем этом думал Селезнев, прохаживаясь по набережной и наблюдая, как шумные и говорливые иноземцы собирались у знаменитой, оставшейся еще с турецких времен, кофейни. Он уезжал из Одессы, покидал родину. Все тяжелее становилось ему со своими думами, все меньше было людей, кто хотел бы открыто вести беседу о бедах Отечества, выражать сочувствие. Он видел, и с каждым разом все больше, что бытие российского жителя несчастно. Повсюду человек мучит себе подобных, царит беззаконие. Вознесенский бросил начальнику канцелярии, что не будет рабом, и хочет свои мысли не скрывать, а высказывать свободно. Если кому вольность мысли страшна, то это будет причиной их гибели. Начальник оторопел, пообещал познакомить с казенными домами. Селезнев спешно уехал тогда из Вознесенска, ждал расправы, но наместничество ликвидировали. Видать, было не до него. И, пожив немного в Одессе, решил уехать в Европу. Может быть, проникнуть во Францию, откуда громыхают залпы над всеми империями. Предложение пришло с неожиданной стороны. Мовин, которого Селезнев величал Шарлем, предложил поехать на снаряженном им коммерческом судне в Неаполитанское королевство, на Мальту и Ионические острова. Отправиться за границу при новом российском императоре было совершенно невозможно. Существовал запрет на все путешествия и выезды, где российские граждане могли соприкоснуться с республиканской заразой. Мовин же сие разрешение получил. Как? Никто не знал. И Селезнев, не задумываясь, согласился, чтобы, исполняя на корабле роль судового лекаря, приблизиться к тем местам, где явственно слышится голос свободы. До Константинополя ехал с ними и отец Матвей, совершающий паломничество в святые места Палестины. Мовин же, наконец, без страха занявшийся своим старым ремеслом доносчика, с радостью пригласил Селезнева, надеясь через него проникнуть к республиканцам. Их в России за последнее время он выявил немало. Далеко не все они были шпионами конвента, как доносил Мовин, но проверять это было уже дело тайной экспедиции. Вот ведь помог он раскрыть французского агента Ивана Вальца, советника из коллегии иностранных дел, перехватив его письмо у зазевавшегося мальтийского коммерсанта. А совсем недавно, объяснившись в любви певицы французского театра в Петербурге, узнал от поверившей земляку девицы, что она, общаясь с русскими вельможами, регулярно сообщает в Париж о положении в столице и при царском дворе. О передвижении флота и созревающих замыслах девица была заключена в Петропавловскую крепость, а Мовин получил разрешение на выезд. Дело было выгодное. Можно было поторговать и получить награду, выявив связи республиканцев в России, а если не выявишь, все равно получишь награду. Мало ли их, безродных и бесплеменных французов, немцев и русских, на которых можно указать, грех невелик, а прибыль ощутимая. Торговать же он собирался хлебом, икрой, солью, полотном, салом, да еще кое-чем, что собрал в своих складах неподалеку от моря, скупив у русских купцов, польских помещиков и зажиточных украинских крестьян. Многие торговцы после воцарения Павла в его пренебрежении к южным завоеваниям матери заколебались, стали покидать Новороссию. Мовин же чутьем почувствовал, небрежение пройдет, поймут снова в Петербурге, в царских покоях и новых министерствах, что края эти сулят большие богатства. Здесь может быть налажена богатая торговля. И вот, кажется, ветры начинают меняться. Ведь до Константинополя здесь по прямой под парусом 48 часов. Перед отъездом они втроем решили пройти по улицам города, постоять у знаменитых трех груш, оставшихся от старого Гаджибея. Сейчас немало деревьев посадили, акацию предпочитаем. Воды много не надо, а весной, когда зацветет благодать, Я бы в герб города поместил ее цвет, как-то лирически заговорил Мавин. Да, славный город, может сотвориться новая полуденная Пальмира, басил отец Матвей. Действительно. Еще 4 года назад на обрывистом скалистом берегу у крепости лепилось несколько хибарок, а сейчас почти 1000 каменных домов вытянулось вдоль набережной, а окружило себя высокими заборами, длинными складами, редкими садами. Сотни мазанных хаток бывших запорожцев, глинобитных домишек отставных солдат, землянок прочего простого люда теснились в знойной степи.